Глава шестая. Через две недели наступил тот самый вечер, когда, проезжая мимо церкви Гростенсхольма, Дак крикнул кучеру: «Труби в рожок, труби громче, наш потерянный ребенок возвращается домой». Кучера не нужно было просить дважды, и громкий звук разнесся по всей округе. В Гростенсхольме семья сидела за ужином. Лив встревожилась, услышав шум. «Это наш каретный рожок?» — спросила она. «Ты права», — ответил Тарольд. «О, боже! Надеюсь, с Дагом ничего не случилось». «Это сигнал радости», — сказала Ирья, подойдя к окну. «Смотрите, они несутся по подъездной дорожке, как сумасшедшие». «Что случилось?» — спросила Лив, когда все они вышли на крыльцо. «Даг сошел с ума?» Экипаж продолжал сигналить, пока не остановился у парадных ступеней. Лив закричала: «Дак, что случилось?» Дак вышел из экипажа, улыбаясь во весь рот. Лив уже много лет не видела его таким молодым и счастливым. «Я привез с собой двух друзей», — торжествующе объявил он. «Боже мой, что подумают о нас эти друзья?» пробормотала Лив тем, кто стоял рядом с ней на верхней ступеньке лестницы. Кучер помог выйти сначала статному юноше, а следом за ним на дорожку спрыгнул рыжеволосый мальчик, который махал руками и смеялся. Оба они были одеты в лохмотья и обноски. «Матиас!» Во весь голос закричала Ирья и без чувств рухнула на клумбу. Тарольд молча схватил сына в охапку, прижал к себе, а потом несколько раз подкинул в воздух. Он был так потрясен, что не мог сказать ни слова. Матиас обнял его, вырвался и бросился к матери. Лив внезапно почувствовала слабость в ногах и крепко ухватилась за поручень, чтобы не упасть. Ирья пришла в себя и зарыдала, не в силах подняться. Матиас стоял на коленях рядом с ней, целовал ее мокрое лицо и повторял: «Мамочка, почему ты плачешь? Ты что, не рада меня видеть?» Прибежали с липовой аллеи, чтобы выяснить причину шума, который был слышен всему приходу. У крыльца собрались все слуги поместья узнать, из-за чего весь сыр-бор. Кучер несколько раз пересказал трогательную историю. Все обсуждали новость, галдели и смеялись. Ары, утирая слезы радости, сказал Дагу: «Подумать только! Я шел отругать тебя за то, что ты выставил нас на посмешище этим своим шумом, но нет! Кучер! Сигналь еще! Дуй так, чтобы тебя слышала вся Норвегия!» В тот вечер в Гростенсхольме устроили большую вечеринку. Были приглашены семьи с обеих ферм, все арендаторы и работники, а также кланы Экибю. Новость быстро расползлась по округе, и скоро люди стали съезжаться со всего прихода, чтобы посмотреть на Матиаса и прикоснуться к нему. Первыми в Гростенсхольм пожаловала семья Ирьи. Сам старый Матиас, патриарх Экибю, утер слезы, когда маленький Матиас обнял его, своего деда, тезку. Богатые и бедные, знатные и простолюдины, все в тот вечер сидели за общим столом плечом к плечу, и для всех нашлось вдоволь мяса и выпивки. Было уже довольно поздно, когда Матиас вдруг спросил: «А где Колгрим? Я с ним еще и не поздоровался». И тут до всех дошло, что никто не видел Колгрима с самого ужина, с того момента, как во двор въехала карета. Дак поручил слугам позаботиться о гостях, а сам пригласил в кабинет ближайших родственников. Тарольду и Ирье он сказал, чтобы они уложили Матиаса спать, пока он будет с ними беседовать. И вот все собрались. Не хватало только Матильды. Она вернулась на липовую аллею, чтобы уложить Андреаса спать. Тщательно закрыв дверь комнаты, Дак сказал: «Нам надо решить очень серьезный вопрос. Из рассказа Матиаса мне стало совершенно ясно, что за его исчезновением стоял Колгрим». И он пересказал историю Матиаса. Когда он закончил, в комнате воцарилась тишина. Все были глубоко потрясены и не находили слов. Тарольду и Ирии мы пока ничего не скажем», — сказал Даг. «Им и так пришлось несладко. Я сам расскажу им все, но позже». Первой подала голос Лив. «Кто-нибудь знает, где сейчас Колгрим? Неужели он тоже пропал, и нам придется пережить все снова?» «Он напуган», — сказал Бранд. «Правда, теперь всплывет наружу, и его накажут». «Вопрос только в том, как долго он собирается прятаться», — сказал Лив. «Не люблю, когда он бродит по темноте». «Да, но что мы скажем ему, когда он вернется?» — с тревогой спросил Даг. «Я привык выносить наказание негодяям и преступникам, но что делать в этом случае, просто не представляю». Когда он закончил, в комнату вбежала расстроенная и запыхавшаяся Матильда. Она оглядела комнату и кинулась к деверю. «Тарий! Кто-то был в старой части липовой аллеи!» — сообщила она с тревогой. «Твой дорожный сундук взломан, и повсюду разбросаны лекарства. За одним из портретов, оказывается, есть маленькая комната. Я раньше и не знала о ней. Там раньше что-то хранили, но сейчас пусто». Тарий вскочил со стула. Его лицо стало белым, как мел. «Значит, он забрал все». «Забрал что?» «Секретный арсенал людей льда. Запас тайных трав и зелий». «Тот, который принадлежал папе и Суль?» — спросила Лив. «Господи, помилуй нас». «Нужно немедленно найти его», — твердо сказал Тарий. «Нет», — попытался остановить его Даг, — «не сейчас. На улице темно, да мы и не знаем, где его искать». «Но как, черт возьми, ему удалось его найти?» — спросил Тарий. «Он, очевидно, искал его с тех самых пор, как Тарольд выболтал секрет 2 года назад», — ответил Даг. «Похоже на то», — согласился Тарий. «И он попытался избавиться от Матиаса, когда узнал, что младший брат унаследует все». «Мы не должны забывать, что Колгрим — один из проклятых», — тихо добавил Бранд. «Его могли привести к сокровищу способами, о которых мы не знаем». Лив кивнула, напряженно размышляя. «Теперь я поняла. В последнее время он вел себя очень странно, стал еще более скрытным с тех пор, как...» «Примерно 2 недели назад он провел целых 2 дня на чердаке и спустился вниз с торжествующей ухмылкой на лице. Да». «Лив, мы, между прочим, говорим сейчас о твоем внуке», — укоризненно сказал Даг. В глазах Лив стояла печаль. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я люблю его ничуть не меньше, чем остальных, но в этом случае...» И она замолчала. Тарии казалось, вот-вот потеряет терпение. «Минутку. Что ты сказала про чердак, тетя Лив? Чердак здесь, в Гростенсхольме?» «Да». «Но что он мог там найти?» «Трудно сказать». И Тарий принял решение. «Возможно, нам не стоит искать его прямо сейчас, но дайте мне фонарь, я пойду на чердак и посмотрю, что именно так его обрадовало». «Но, Тарий, там темно», — возразила Лив, — «и очень грязно, ты ничего не найдешь до утра. Завтра может быть слишком поздно». Тарий взял с собой 2 фонаря и поднялся по лестнице. Здесь он никогда еще не бывал. Он огляделся. Огромная темная комната под стропилами была наполнена предметами, которые отбрасывали длинные тени. Здесь были и старая мебель, и детские игрушки, и ненужная одежда, и гобелены, и еще 1000 когда-то нужных в хозяйстве, но теперь ставших ветхими вещей. Все это было свалено в куче. Что-то лежало там уже давно, а что-то было отправлено сюда совсем недавно. Тарию понравилась кое-какая мебель, несколько старинных сундуков тонкой работы, полки для книг, привезенная кем-то из-за моря древняя арабская астролябия. Некоторые из них вполне можно было использовать. И он решил попросить Лив отдать ему кое-что для собственного дома, когда он решит, где будет пускать корни. Он вдруг поймал себя на том, что снова думает о Корнелии, и у него защемило сердце, она была такой живой, яркой и невозможной. Она сломила бы его дух, но и жить без нее было больно. Годы с ней были самыми счастливыми в его жизни, как бы тяжело ему ни приходилось временами. Она подарила ему маленького Микаэля, ребенка, которого он пока что едва знал. Здесь, на чердаке, Тарий понял, как сильно он хочет вернуться и быть со своим сыном, и забеспокоился. Здоров ли ребенок? Каким он станет? С каждым днем он думал о своем мальчике все больше и больше, и его сердце наполнялось теплом и любовью. Тарий знал, что чума охватила германские города, а население подвергается разграблению и страдает от войны, которая все продолжается в Европе. Каждой из сторон служили наемники, солдаты удачи, жестокие люди, которые считали разбой благородным делом. Города и деревни были превращены в руины, фермеры и крестьяне укрывались в подвалах под развалинами домов и коттеджей. Люди не осмеливались выходить на улицу днем. Никто не засевал поля и не ухаживал за всходами, потому что волны грабежей и пожаров следовали одна за другой. Начался повсеместный голод. Собаки, которых не съели их же владельцы, одичали и собирались в большие стаи, добывая себе пропитание. Повсюду рыскали волки. От этого жизнь обычных людей становилась еще более страшной. Моральный дух европейцев резко упал, и их вера в Бога практически угасла. Потребуется 2 долгих столетия, чтобы численность населения Европы восстановилась. В 1635 году снова разразилась чума. Страшнее этой эпидемии была только вспышка черной смерти 300 лет назад. Тарий вдруг понял, что в разрушенной и голодной Германии его сыну угрожает смертельная опасность. Но Юлиана писала ему, что все хорошо, и он старался этим утешиться. Как ему хотелось вернуться в Левенштайн, взять ребенка на руки, рассказать ему, какой замечательной была его мама. События в Гростенсхольме всколыхнули чувства, которые он бессознательно подавлял. Теперь он остро осознал личную ответственность за новую маленькую жизнь, за своего сына. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы эти чувства не захлестнули его, и он переключил внимание на обыск чердака. Тарий обладал логическим, методичным складом ума. Он оглядел царивший на чердаке хаос, мебель и брошенные вещи и вскоре понял, как двигался Колгрим. На закрытом мягким покрывалом старинном стуле кто-то явно недавно сидел, и было понятно, кто именно. На столике рядом он нашел несколько свечных огарков, хлебные крошки и чашку с высохшим молоком. Кто-то определенно провел здесь несколько часов, устроившись весьма удобно. Именно здесь Колгрим провел целых 2 дня. Тарий рассматривал содержимое шкафов и разворошил целую кучу старого тряпья. А затем его внимание привлекла железная коробка, точнее небольшой сундук. Замок на нем недавно взломали. «Наш дорогой Колгрим не привык убирать за собой», — подумал Тарий. «Он ленив и беспечен, как любой 14-летний подросток». Присев на корточки, он открыл крышку железной коробки и поднес фонарь поближе. Очарованный, он достал из нее некий старинный предмет и уселся в удобное кресло Колгрима, чтобы внимательно его рассмотреть. Прошли минуты, затем часы, а Тарий так и сидел там, почти не двигаясь и погрузившись в свои мысли. В отличие от Колгрима, Тарию не понадобилось 2 дня, чтобы разобраться в том, что же такое он нашел. Он был гораздо умнее и привык к долгим часам интенсивной концентрации. Когда бледный рассвет озарил Гростенсхольм, он вернулся в реальный мир. «Он сумасшедший!» — яростно прошептал Тарий самому себе. «Этот мальчишка совсем спятил! Неужели он думает, что справится?» Когда Тарий спустился с чердака, усталый с ввалившимися глазами, дом уже проснулся и гудел. Слуги выполняли свои обычные обязанности и наводили порядок после вечернего праздника. Лив осматривала продуктовые запасы. Их явно поубавилось, и она думала, сколько пива нужно сварить, когда появился Тарий. Даже не поздоровавшись, он мрачно сказал: «Мы должны немедленно ехать за Колгримом. Я знаю, куда он направился». Лив вопросительно посмотрела на него. Тарль только что обнаружил, что пропала его лошадь. Они с Ирией организуют его поиски. Не нужно. Я пойду поговорю с ними. Где Матес? Еще спит. Выйдя во двор, он обнаружил большую группу работников-мужчин, которые слушали приказы Тарльда. «Постой, Тарльд!» — решительно сказал Тарий. «Нет смысла посылать людей в разных направлениях. Я знаю, куда он едет». «Куда?» — спросил Тарльд. Его лицо было бледно-серым. Он тяжело воспринял исчезновение Колгрима. «На север. Дай мне несколько лошадей и двух надежных людей. Я поеду за ним». «Я тоже поеду». Тарий поднял руку. «Нет, Тарльд, только не ты». «Но он мой сын. Именно поэтому тебе не стоит ехать с нами. Он взял с собой все тайные зелья людей льда. В его неопытных и безответственных руках они могут превратиться в большое зло». Тарльд подошел ближе. «Тарий», — сказал он, — «несмотря на то, что он плохо поступил с Матесом, пожалуйста, помни, что мы его очень любим». «Я знаю и приведу его домой, вот увидишь. Но прямо сейчас на карту поставлена его жизнь и много других жизней, если его вовремя не остановить». «Я доверяю тебе. Делай, как знаешь», — прошептал Тарльд усталым голосом. «Бедный Тарльд», — подумал Тарий, — «как много тебе пришлось выстрадать. Слава богу, Ирия всегда была рядом». Но теперь и она казалась подавленной, а ведь они даже не успели насладиться чудесным обретением утраченного сына. Тарий положил руку на плечо двоюродного брата, а потом поспешил в конюшню. Предстояло выбрать хороших лошадей. Среди конюхов был и Калеб, чисто выбритый, в новой одежде он казался очень красивым. Тарий поприветствовал его, а Калеб сказал: «Раньше я довольно хорошо ездил верхом. Можно мне поехать с вами?» «Но ты только что вылез из шахты, в которой провел 4 года», — улыбнулся Тарий. «Неужели не хочешь отдохнуть? У тебя зад заболит от этой долгой поездки». «Я совсем не против», — быстро ответил Калеб. «Колгрим хотел убить Матеса». Голубые глаза Калеба смотрели на Тария в упор. «Да», — голос Тария стал немного резким. «Но мы не будем ему мстить. Он еще ребенок». «Я думал не о мести, а о том, что в этом мальчике нет ни капли совести, и он опасен». «Ты абсолютно прав», — согласился Тарий, размышляя про себя, что Колгрим уже совсем не ребенок. Он обладал хитростью и коварством взрослого человека, человека бездушного и злого. «Куда ты поедешь?» — спросил Тарльд, который тоже пришел в конюшню вместе с Ирией. «В Трёндалаг», — ответил Тарий. «Ты с ума сошел?» — ахнула Ирия. «Я нет», — ответил Тарий. «А вот Колгрим, похоже, да. Я уже видел, как сошел с ума мой брат Тронд. Не хочу видеть, как это повторится». «Я родом из Трёндалага», — вмешался Калеб. «Я сделал для Матеса все, что обещал, вернул его домой. Я не могу здесь оставаться. Хочется повидать родные места». Тарий несколько секунд задумчиво смотрел на него. «Где ты жил в Трёндалаге?» «В Хорге, к югу от Тронхейма». «Очень хорошо», — кивнул Тарий. «Местный житель будет нам полезен. Собирайся, ты едешь со мной. И, Тарльд, выдели мне еще 2 человека. А теперь я должен поговорить с Лиф и Дагом». Лиф рассказала Тарию, что покинула Трёндалаг, когда ей было всего 3 года, вместе с семьей, включая Дага. Она помнила очень мало и вряд ли могла помочь, а вот Даг смог набросать некое подобие карты, которую Тарий надежно спрятал под рубашкой. «Тарий», — взмолилась Лив, — «умоляю, помни, что он наш внук и хорошо вел себя в последние годы. У нас не было причин придираться к нему, пока...» Ее голос сорвался, и она не смогла закончить предложение. Тарий сочувственно кивнул. «Я отнесусь к нему с состраданием, будьте уверены. Но помните, имея в руках тайные зелья людей льда, он может измениться каждую минуту. Возможно, даже я не смогу с ним справиться обычными методами». Он рассказал им, что случилось с Трондом, как чудовищно преобразило его проклятие людей льда и как привело его к смерти. Лив и Даг слушали с недоверием и отчаянием. В их воображении на месте Троанда был Колгрим, и это сводило обоих с ума. К тому времени, как он закончил, лицо Дага стало очень серьезным. «Если то, что ты говоришь, правда, Тарий, — сказал Даг, — я не думаю, что тебе стоит куда-либо ехать. Колгрим, скорее всего, уже, так сказать, преобразился. Теперь он оборотень или что-то в этом роде, если я правильно понял». Горькое воспоминание о Тронде промелькнуло в сознании Тария. «Да, примерно так». «Тогда тебе лучше не рисковать. Ты слишком ценен для мира». Тарий мрачно улыбнулся. «Я пережил нападение Тронда, голод в лесах Гарца, чуму здесь, в приходе, и оспу в Германии. Я справлюсь с этим испытанием, как справился с другими, хотя бы потому, что у меня теперь есть сын, и я хочу увидеть его. Я не успел познакомиться с ним поближе и часто думаю о Микаэле». «Да пребудет с тобой Господь, Тарий», — торжественно сказал Даг. «Ты храбрый человек». «Спасибо тебе. У меня есть преимущество. Я знаю, что намеревается сделать Колгрим, чувствую его мысли и зло его проклятие. То, что случилось с Трондом, застало меня врасплох, но я выжил, чтобы рассказать вам об этом. На этот раз я готов». Он сделал паузу. «Пожалуйста, не говорите об этом на Липовой аллее, пока я не уеду. Не хочу, чтобы папа уговаривал меня не ехать. Его я беру на себя. Он мой младший брат, и мне всегда удавалось его уговорить», — улыбнулась Лив. Четверо мужчин сели на коней и покинули Гростенсхольм. С Тарием поехали Калеб, конюх по имени Борт, который должен был присматривать за лошадьми, и Бергфин, Батрак. Конюх и Батрак были сильные молодые мужчины. Клаус тоже хотел присоединиться к экспедиции, но был уже слишком стар, а Еспера Тарий посчитал не слишком надежным для подобной миссии. Колгрим опережал их на полдня, но они рассчитывали, что он захочет отдохнуть ночью, поэтому надеялись догнать его в ближайшее время. Но, к сожалению, эта надежда себя не оправдала, и где бы они ни останавливались, слышали одну и ту же историю. Да, юноша со странными горящими глазами проезжал здесь, но это было полдня назад. «Он быстро скачет», — сказал конюх Борт, — «но мы скоро догоним его». Тарий на мгновение задумался. «Тот, кого ведет желание, едет быстрее, чем тот, кто отягощен трудным поручением». Спутники вопросительно посмотрели на него, но Тарий больше ничего не сказал. Выражение его лица было сосредоточенным. Он просто был не в настроении для праздной беседы. Когда им пришлось дать отдых лошадям, и они пустили их пастись на солнечном склоне холма, Калеб подошел к Тарию, чтобы поделиться тем, что знал. «Когда я был в шахте, — сказал он, — Матиас иногда говорил о людях льда, и мне было страшно, потому что я кое-что о них знаю». «И что же именно?» — удивленно спросил Тарий. «Поскольку Матиас сказал, что он один из них, я не расспрашивал его об этом. Теперь я вижу, что почти все вы из людей льда. Я и не думал, что клан все еще существует». Тарий был заинтригован тем, что сказал Калеб, и сел рядом с ним. «Где ты слышал об этом?» «В Южном Трёндалаге, конечно, но все думают, что это просто сказка. Расскажи эту сказку». «В старые времена целый клан ведьм и волшебников проживал в горах Утгарда, а потом храбрые солдаты судебного пристава нашли их и убили всех до единого, и сожгли их жилища дотла». Тарий печально поморщился. «Храбрые люди, ты говоришь? Они убивали невинных, Калеб. И все же эта история правдива. Ты можешь спросить Лив и Дага. Только им, их родителям и маленькой Суль удалось вырваться тогда из долины во время бойни». Спутники Тарии слушали его, открыв рот, а он продолжал. Он рассказал им о родовом проклятии и о том, насколько опасным может оказаться Колгрим. «Я хочу, чтобы вы поняли, что я хочу спасти Колгрима. Тенгель, мой дедушка, тоже был проклятым и рос очень трудным ребенком, но ему удалось обратить зло внутри себя в добро. Я попытаюсь сделать то же самое с Колгримом в надежде, что он станет новым Тенгелем. «Я надеюсь, что это возможно», — думал он про себя. «Мне понадобятся все его силы». Тарий упрекал себя в том, что не пытался повлиять на Колгрима раньше. Он лишь недавно разглядел, сколько хитрости скрывается за вежливыми манерами мальчика. Тарий закончил свой рассказ, а его товарищи погрузились в задумчивое молчание. «Нам надо двигаться дальше», — резко сказал он. «Время на его стороне». Колгрим сидел в придорожной таверне. Он смотрел по сторонам, наблюдая за происходящим. Он начал понимать, что до Трёндалага гораздо дальше, чем он себе представлял. «Сколько дней придется ехать?» — нетерпеливо думал он. «Неужели эта дорога никогда не кончится?» Но решимость добраться в намеченное место только крепла в нем. Ничто не могло его остановить. Его жажда доказать всем, что он избранный, придавала ему сил. Колгрим Мейден готовился стать величайшим волшебником Земли, самым могущественным человеком в мире. У него не было времени толком рассмотреть содержимое мешка. Он насладится этим, когда доберется до места назначения, в спокойном одиночестве. Однако среди всех этих кожаных сумочек, банок и коробок, о содержимом которых он мог только догадываться, он нашел предмет, который был ему нужен. Он потрогал кошелек, висящий на шее, и улыбнулся. Там он вез свое главное сокровище — корень мандрагоры. Теперь он чувствовал себя неуязвимым, ибо был защищен от всего. Неуязвимым и непобедимым, бессмертным и всемогущим. Не было ничего на свете, чего бы он не мог сделать. Между столов сновала служанка. Она носила туда-сюда тяжелые подносы с пивом и едой. Подавая питье и закуски, она улыбалась и флиртовала с гостями, и глаза Колгрима следили за каждым ее движением. Это была крупная, пухленькая и уже не очень молодая женщина, глаза ее слезились, а руки огрубели от тяжелой работы. Колгрим уже вошел в тот возраст, когда мальчики начинают находить женщин привлекательными. Ему понравилась служанка. Она определенно была старше и опытнее. Она, казалось, Колгриму была готова научить невинного юношу секретам любовных игр. «Не сейчас», — сказал он себе, — «на обратном пути. Тогда все будет совсем по-другому». Его охватило желание, и он принялся фантазировать, какой именно будет их встреча. Он позволит ей научить его всему, что умеет, а потом она удовлетворит его всеми возможными способами. А потом он возьмет свой нож и слегка порежет ее, просто чтобы напугать. А потом... Он предавался грязным и жестоким фантазиям и не подозревал, что его глаза загорелись яростным звериным блеском. Некоторые посетители таверны отсели подальше от него, а другие вообще ушли. Служанка тоже чувствовала себя не в своей тарелке и не хотела оставаться один на один со странным молодым человеком. Теперь она жалела, что так откровенно улыбалась ему, когда он только пришел. К счастью, ей было невдомек, что именно он собирался с ней сделать. В завершении фантазии Колгрим представил, как бросает собакам мелко порубленные останки бедной женщины. Затем он поднялся с места и к облегчению хозяина таверны направился к своей лошади. Позже, когда его преследователи стали спрашивать, видел ли кто-нибудь юношу с желтыми глазами, местные жители убедились, что их посетил сам сатана в обличье мальчишки. Они рассказывали о том, как ярко горели его глаза, а скакал он так быстро, будто его несло адское пламя. «Это точно он», — сказал Тарий, вспомнив глаза своего брата Тронда на поле боя. «Дайте нам еды и свежих лошадей как можно быстрее. Мы должны поймать его. Давно он ушел?» 6 часов назад. Путники обменялись быстрыми взглядами. «Мы догоняем», — сказал Бергфин. «Скоро он будет у нас в руках», — радовался Калиб. «Как называется этот приход?» — спросил Тарий. «Обдал». «Далеко ли до южного Трёндалага? Вы уже в него въехали». Тарий глубоко вздохнул. Но они все-таки потеряли его след. Колгрима было трудно спутать с кем-то другим, поэтому до сих пор они легко находили подтверждение того, что едут правильным путем. Но дальше его след пропал. Никто из тех, кого они спрашивали, не видел никого похожего на Колгрима. На следующее утро Калеб сказал остальным: «Там впереди лежит Трольхеймен. Где-то там, наверху, есть гора, которую они называют Утгардсфьеллен». «Это полезная информация», — поблагодарил его Тарий. «Возможно, Колгрим направился именно туда. Пришла пора изучить карту дяди Дага». Проблема состояла в том, что Даг и остальные члены семьи спустились с горы в стороне от Торной дороги, они прятались и потому шли тайными тропами. Даг не знал, где проходит большая дорога, но тайный проход в долину помнил очень хорошо. Тарию и компании предстояло повторить их путь, но только в обратном направлении. Они понимали, что это будет трудно и опасно. Бессмысленно было ехать верхом, лошади не приспособлены для скользких и крутых ледяных склонов. Они решили взять с собой только одну и вести ее в поводу, она понесет тяжести. Потратив еще некоторое время на изучение карты и выслушав пожелания Калеба, они решили, что именно так и поступят. Калеб спросил: «Но как нашел дорогу Колгрим?» «У него есть собственные неизвестные нам возможности», — ответил Тарий. «Но я знаю, чем он собирается заняться в конце пути. Он ничего не знает о травах и секретных зельях, которые несет с собой, и то, что он задумал, — чистой воды безумие». Вскоре преследователи достигли долины, в которую Тенгель, Силья и трое их детей спустились полвека назад. Местный фермер согласился приютить лошадей до их возвращения, и они отправились в дикий край. Они поднимались все выше по точкам, которые Даг нарисовал для Тария. Какое-то время все шло хорошо. Скалистые горы, догола ободранные дождями и ветром, возвышались вокруг них. На этой высоте люди уже не живут, слишком холодно и ветрено круглый год. Они слышали только монотонный, повторяющийся свист золотой ржанки в зарослях вереска. Ветер бросал им в глаза снег с горных вершин, завывал и плакал в расщелинах. «Плачущий ветер, который так нравится Матиасу», — подумал Калеб, которому стало не по себе. «Иногда ветер рассказывает печальные истории, а в другое время предостерегает от беды». «Вот ручей, по которому они шли», — крикнул Тарий. Его голос прозвучал странно, совершенно без эха. «Это значит, что по другую сторону этого холма большой ледник». Они пошли вдоль ручья. Под их подошвами хлюпала прошлогодняя морожка, и от этого сапоги стали скользить. Они пробирались сквозь заросли, переходили вброд ледяную воду, карабкались по камням и скалам, где цвела огненно-желтая горная камнеломка. Далеко внизу осталось плато, которое они пересекли совсем недавно. Борт взглянул на холодную, покрытую снегом гору и вздрогнул. «Я надеюсь, что нам не придется спускаться тем же путем». «Скорее всего, не придется», — ответил Тарий. «Обратный путь будет легче». Они карабкались вверх, и гора становилась все круче. Затем, когда они решили, что достигли другого плато и готовились подниматься дальше, оказалось, что они стоят на краю ледника, а вокруг них вертикально возвышаются высокие черные горы. «Забытая Богом страна», — пробормотал Тарий. «Неужели дедушка прошел этим путем с лошадью, тремя маленькими детьми и беременной женой? Это просто непостижимо». Ветер завывал над бескрайними просторами снега и льда. Человек чувствовал себя ничтожным на фоне этой суровой природы. «Вон перевал, о котором говорил Даг, на другой стороне ледника», — сказал Тарий. «Нам надо придерживаться этого направления и... да поможет нам Бог». «Если прошли они, пройдем и мы», — заверил его Бергфин. «Но успеем ли за сегодня?» Тенгелю и его семье пришлось переправляться ночью, но у них не было выбора, они хотели жить. И тогда была лунная ночь, а сегодня луны не будет. Кроме того, ледник выглядит опасным. Мы не можем идти по нему ночью, и нам негде разбить лагерь, ни на льду же. Мы переночуем здесь и, вероятно, к утру посинеем. Завернувшись в свой плащ и повернувшись спиной к ветру, Кале пробормотал. В шахте я тосковал по свежему воздуху и широкому небу. Но зачем так много всего сразу? Тарий же размышлял о другом. Мальчик явно сошел с ума, думал он про себя. Проклятие людей льда полностью завладело его личностью, и я должен спасти его. Но хочу ли я его спасать? Действительно ли хочу ему помочь, или только возвращаю себе реликвии и древние снадобья людей льда? «Я хочу», — сказал он вслух, хотя остальные были далеко. «Хочу спасти его, потому что так хочет семья. Ради них я верну его домой целым и невредимым. И я сделаю из него нового Тенгеля».